«Дядь Вадим!» Вдруг среди этого веселья Вадим услышал направленный ему прямо в ухо голос Мити. «Можно вас на минутку? Давайте отойдем, тут громко». Вадим с Митей вышли из гостиной и прошли на веранду, где никого не было. Только вдалеке, ближе к ограде, прохаживался охранник с зонтом. Дождь припустил сильнее. «Дядь Вадим, выручите!» — очень быстро заговорил Митя. «Я сейчас не про деньги, не думайте. Просто очень надо. Необходимо обратиться совершенно не к кому». «Что такое, Митя?» — спросил Вадим. «Давай-ка по существу». «Дядь Вадик, дайте телефон позвонить. Один звонок, минуту». Митя говорил серьезно и очень. «У меня совсем никакой связи нет уже третий день, даже интернета. Вы ничего не подумайте, мне просто предупредить надо. Сообщить, что я пока без связи совсем и что все нормально. Просто люди меня потеряли. Волнуются наверняка». «Почему я?» — спросил Вадим. «Отец запретил мне любые контакты и всем в доме приказал...» «Понятно», — сказал Вадим и повернул голову в сторону. «Ты ставишь меня второй раз в двусмысленное положение». «Я вам клянусь, дядь Вадим», — приложив руки к груди, сказал Митя. «Только скажу, что без связи, но все нормально. Прямо при вас скажу. Это страшно важно. Отец не хочет даже выслушать, не дает возможности объяснить». «Ну хорошо. Во многом из-за того, что совсем недавно соврал Мите, согласился Вадим. Но только так, как ты сказал». «Боже мой, спасибо!» — радостным шепотом прокричал Митя. «Только сразу должен сказать. Мне в Лондон надо позвонить, а это недешево». «Ну что с тобой делать? Не разорюсь, поди!» — сказал Вадим и полез в карман в поисках телефона. Ровно в эту секунду открылась дверь дома, и из нее выглянул Боря. Вадим и Митя замерли. «Ах, вот вы где!» — крикнул Боря. «А я вас потерял. У вас какие-то секреты?» «Да ну что ты, Боря!» — смеясь ответил Вадим. «Отошли на воздух. Там просто не наша музыка. Мы такой не любим». «А, от народа отрываетесь!» — усмехнулся Боря. «Нет уж, сегодня не выйдет. Пойдемте-ка обратно. Вадим, там у нас жены, между прочим. Пляшут и ропщут на нас. Сын, а если ты не хочешь с нами, пенсионерами, можешь нас покинуть. Только пойди мать поцелуй». Вадим и Митя пошли в дом. Пропустив Митю внутрь, Боря задержал Вадима у двери. «Он что-то от тебя хотел?» — спросил Боря пытливо. «Да нет, просто болтали», — пожав плечами, ответил Вадим. «Ну-ну», — тихо сказал Боря. «Он спросил, говорил ли я тебе о его просьбе», — добавил Вадим. «Я сказал, что не говорил, это все». «И правильно, пошли». И Боря увлек его в дом. В гостиной было еще веселее, чем прежде. Сестра Ольги забрала микрофон у певицы и сама пела что-то громкое. Ей все подпевали, особенно мама. Вадим увидел, что жена его тоже подпевает и даже пританцовывает с бокалом в руке. Ольги в гостиной не было. «Пойдем вон там присядем». «Там потише». Громко перекрикивая шум, предложил Боря и увлек Вадима к диванам, подальше от веселья. «Эх, Вадик, если б ты понимал, о каком деле я сегодня договорился с этими немцами. Очень давно шел к этому». Боря шумно, с удовольствием вздохнул. «Этот Йоган в очках. Такой жук, но матерый финансист. Недоверчивый, хитрый. Я таких не встречал. Но все, ударили по рукам. Победа. Сейчас выпьем. У меня есть бутылка виски, выдающаяся. Держал для особого случая. Думаю, это он и есть». «Что ж, поздравляю», — сказал Вадим. «Тебе виднее какое-то событие. Если ты рад, то выпью с удовольствием». «Еще какое событие! Уж поверь, праздник просто». Боря в подтверждение слов покивал головой. «Редко бывает так, чтобы я был настолько доволен делами. Если бы не эта мутная история с Митькой, если бы не он, я вообще мог бы сказать... «Все хорошо. Но ничего, я уже знаю, что с этим делать». Принесли бутылку виски в красивом деревянном ящике, можно сказать, в шкатулке. Подали два массивных хрустальных стакана. «Вот», — сказал Боря, открыв ящик и достав бутылку с содержимым цвета прекрасно заваренного чая. «Долго она нас ждала?» «Вадик, ей лет больше, чем той, кого мы сегодня поздравляли. Мне эту бутылку подарили... Хотя какая разница? Давай выпьем». Запах и вкус виски были мощными. Вадима даже слегка передернуло. «Может, можно льда?» — робко спросил Вадим, ощущая сложенный вкус во рту, горле и носу. «Разве можно такой виски портить льдом, Вадик?» — развел руками Боря. «Хотя... сегодня никакого насилия над личностью. Лед значит лед». В это время одна семейная пара подошла попрощаться с Борей и Вадимом. Они поблагодарили и ушли. Мужчина был заметно пьян, а женщина этим напряжена. «А мы ведь пили одинаково», — подумал Вадим. «Вот что значит, не умеешь — не берись». Принесли лед. «Вадик, а я-то уж прости меня за это. Поинтересовался твоими делами. Мне сообщили о состоянии твоих дел», — сказал Боря, наливая снова и подкладывая Вадиму лед. «Ты почему ко мне раньше не обратился? Можно было все предотвратить. Можно же было не просить какие-то мелочи в долг, а избежать самой ситуации. Не пришлось бы доводить до крайней черты. Можно было придумать схему...» «Боря, дружище, спасибо, что выручаешь». Мягко, но внятно перебил его Вадим. «Ты — это ты. Ты гений, мыслишь глубоко и масштабно. А я маленький, глупый, но живу как умею и как могу. Мне уже меняться поздно. Так что помоги мне такому, какой есть». «Да не волнуйся ты, договорились уже. Вот только провожу всех, еще немного посидим. Оля спать пошла. У нее режим, мать его. И посидим, ладно? У меня же сегодня событие. Ты даже не представляешь, какое». «Только я расписку напишу, иначе не возьму», — быстро сказал Вадим. «Тссс», — приложив палец к губам, прошипел Боря. «Что за глупая в тебе гордость и спесь? Все сделаем, как скажешь. Вот всех проводим, а я тебя всегда за эту спесь твою и любил. Только это же невыносимо. Ты, ну, ни на секунду не расслабляешься, дружище». Вскоре попрощалась и ушла еще одна семейная пара. С ними, точнее, с мужской ее половины, выпили на посошок. Вадим и Боря вернулись к столу. Жена Вадима и сестра Ольги весело обсуждали какую-то песню спеть. Ольгина мама что-то очень серьезно объясняла оставшейся семейной паре. Те вежливо и внимательно слушали. «Вы даже не думайте ей потакать. А то распоясается. Сядет вам на шею и ножки свесит. Это ж такой народ, никакого доверия им. Все должно быть под контролем», — услышал Вадим. «Давай-ка чайку, а?» — сказал Боря. «Сейчас чай будет в самый раз. И коньячку. У меня есть. Хороший, отличный просто». «Давай», — согласился Вадим. «А то этот виски слишком ядреный». «Так и события ядреные, Вадик», — улыбаясь, сказал Боря. «Я до сих пор поверить не могу в то, что удалось продвинуть. Ну да бог с ним. Просто настроение прекрасное, супер». И Боря слегка ударил Вадима по плечу. «Чайку! И немедленно!» Потом пили чай с коньяком и ели торт, который оказался не только вкусен, но и очень кстати. Вадим понял, что давно не ел торта, а с таким удовольствием очень давно. Жена Вадима и сестра Ольги весело пели вдвоем грустную песню про женское одиночество, как вдруг все благодушие окончания праздничного застолья было оборвано. В гостиную почти вбежал Валера. Огляделся, нашел Борю, быстро подошел к нему и что-то проговорил на ухо. Боря, не сдерживаясь, выругался, вскочил, с грохотом оттолкнул стул, и оба выбежали из гостиной. Мама Ольги прервала свою речь, песня моментально стихла. Вадим встал. Все недоуменно смотрели туда, куда убежал Боря. Вадим постоял пару секунд и быстро вышел следом. Он увидел, что на веранду дверь распахнута. Вадим почти вбежал в нее и остановился под тентом, по которому колотил сильно разошедшийся дождь. Во дворе и возле ворот, во двор он увидел много людей. Человек 10. Это, видимо, были охранники, водители, Валера. Они стояли полукругом, ничем не защищаясь от дождя. В образованном ими полукруге бегал Боря и громко кричал, размахивая руками и даже приседал в крике. Вдруг все разом разбежались. Человек 5 сели в две машины, ворота стали открываться. И как только открылись, достаточно, оба автомобиля один за одним буквально выскочили и с истеричным ревом умчались в дождливую темноту. Валера кому-то звонил. Боря стоял перед открытыми воротами и смотрел туда, куда уехали машины. Во дворе осталось такси, на котором приехал Вадим. Рядом с ним стоял под зонтом таксист, курил и посматривал на все с любопытством. Вадим растерянно пытался сообразить, что происходит. Боря постоял под дождем 20 секунд, резко повернулся и, глядя себе под ноги, быстро пошел к дому. «Что стряслось, Боря? Бога ради!» — спросил Вадим подходящего Борю. «Митя твой, любимый, Дмитрий Борисович, сынок мой, наследник!» — выпалил Боря и сильно выругался. «Что, Митя?» — громко спросил Вадим. «Что, что? Сбежал!» — еще громче крикнул Боря прямо в лицо Вадиму. С мокрых его волос на лицо стекали струйки дождевой воды. Олину машину увел. Она, дура ленивая, машину оставляет у задних ворот. В гараж никогда не загонит. Ключи, документы, радиометка, все там. Он сел, уехал. Хорошо, Валера услышал. Остальные никто мышей не ловит, да и Валера тоже. «Не волнуйся, дружище», — взяв Борю за руку, сказал Вадим. «Митя не пьян». «Да я и не волнуюсь», — коротким движением отстранил руку Вадима, рявкнул Боря. «Я взбешен. Я в бешенстве, понимаешь? А волноваться зачем? Он далеко не уехал. Машина на спутниковой системе охраны. Уже оператору сообщили, двигатель заглушили, Митьку в машине заблокировали. Сейчас привезут обратно. Пойдем закрывать вечеринку». «Ты выдохни, до 10 досчитай», — сказал Вадим. «Зачем остальным об этом знать? И так всех напугал. Закрывать вечеринку так закрывать, только спокойно и весело. Ничего же страшного не случилось?» «Да уж, ничего страшного», — не разжимая зубы, выдавил из себя Боря. «Ох, я с ним поговорю». «Только не при всех. Не при мне», — твердо сказал Вадим. «И лучше не сразу, не сегодня». «Пошли», — бросил Боря и пошел в дом. В гостиной было тихо. Все сидели и ждали. Когда Боря с мокрой головой и плечами, а за ним Вадим, зашли, на них взволнованно уставились. «Ложная тревога!» — весело оповестил Боря. «Большое хозяйство, большие хлопоты. Белку приняли за волка или что-то в этом роде. В общем, все хорошо». «Боренька, твои охранники распоясались», — сразу сказала Ольгина мама. «Они же ходят и спят на ходу». «Инна Семеновна», улыбаясь, но металлическим голосом сказал Боря, «вам вашу комнату уже приготовили?» «Боренька, я же...» растерялась мама Ольги. «Доброй ночи, Инна Семеновна», перебил ее Боря еще более железно. «Ребята, Юлечка, Виктор, простите, давайте еще разок напоследок выпьем за нашу Олечку». Это он сказал уже другим тоном, обращаясь к семейной паре, что еще осталось за столом. Те, к кому он обратился, немедленно встали и потянулись за бокалами. Ольгина мама ушла с приподнятым подбородком. «Ларочка, Ксюша», — сказал Боря жене Вадима и сестре Ольге. «Вадик, давайте выпьем. Вы еще посидите, а я провожу Виктора и Юлю. Давайте». Все чокнулись и выпили то, что было налито. Боря выпил полбокала коньяка до дна. Вадиму было налито столько же. Он замешкался, но тоже выпил свой коньяк без остатка. «Ребята, пойдемте, я вас провожу, найдем для вас какой-нибудь транспорт», — сказал Боря и пошел проводить припозднившуюся пару. Вадим подошел к жене. «Моя хорошая, мне еще надо с Борей переговорить. Ты посиди, подожди», — сказал он как можно заботливее. «Ксения, составьте компанию моей жене», — обратился он к сестре Ольге. «Да мы отлично болтаем», — сказала та, наливая шампанского себе и жене Вадима. «Мы очень хорошо тут подружились». «Куда тебе еще с Борей разговаривать?» «О чем? Ты уже хорош», — не без раздражения сказала Вадиму жена. «И Боря тоже хорош. Хватит вам. Поехали домой». «Да с чего бы это?» — искренне возмутился сильно захмелевший Вадим. «Мы совершенно нормальные. Чего мы выпили-то?» «Делай, что хочешь», — махнула рукой жена. — «Ты, конечно, трезв, как стеклышко». «Не передергивай, пожалуйста», — возмутился Вадим. «Я же сказала, делай, что хочешь. Я подожду. Что мне еще остается?» Взяв бокал с шампанским со стола, сказала жена Вадима и, повернувшись к сестре Ольге, заулыбалась. «Ксюш, так что там было дальше? Кто в итоге с ней остался?» Таким образом, она дала понять, что говорить с ним не намерена. Вадим постоял, несколько раз обиженно моргнул и пошел из гостиной, где со стола стали убирать посуду. А певец с певицей убирали аппаратуру. Вадим пошел на веранду, чтобы вдохнуть влажного дождевого воздуха. Но сразу он туда не вышел. Подойдя к двери, он услышал громкие голоса. Выглянул в большое окно и увидел Борю и Митю, стоящих близко друг напротив друга. Валера стоял подаль на ступенях веранды и смотрел куда-то в сторону. «Папа, папа!» — тряся руками у груди, говорил, а точнее почти кричал Митя отчаянно. «Мне нужно позвонить, только позвонить, и все, один раз. Видишь, на что ты меня толкаешь?» «Молчи, молчи, молчи!» — орал Боря. «Сейчас мы не будем говорить. Сейчас не о чем говорить. И после того, что ты сегодня сделал, после того, что ты вытворил, я тебя слушать больше не буду. Все, достаточно. Ты подчинишься любым моим решениям беспрекословно. Папа, я же не спорю. Только мне надо позвонить». «Молчи!» Коротко крикнул Боря, его правая рука судорожно поднялась с распахнутой ладонью. Митя зажмурился и отпрянул. «Иди к себе, иди от греха», — сказал Боря сквозь зубы и опустил руку. «Валера, проводи его, пожалуйста». «Валера, не надо», — сказал Митя, — «я сам дойду». «Папа, ну зачем так-то? Мне нужны-то гроши, мне мелочь нужна. Да, я задолжал, прости, глупость сделал, мне нужен только один звонок». «Валера, уведи его!» Отвернувшись от сына, громко приказал Боря. «Уведи с глаз!» «Я ухожу!» — крикнул Митя. «Ухожу я!» Он быстро подошел к двери, резко открыл ее и шагнул в дом. Вадим стоял в стороне у окна. Митя встретился с Вадимом глазами, лицо его скривилось, и он бросился бегом вверх по лестнице. Вадим услышал, что Митя зарыдал на бегу. Вслед за Митей по лестнице быстро поднялся и Валера. Вадим постоял немного и вышел на веранду. «Вадик, дорогой, ты бы езжал домой уже», — сказал Боря, увидев Вадима. «Тут видишь, что творится. Это к разговору о всесилии денег. Прости, Боря, я понимаю, что тебе сейчас совсем не до этого, но я тебе напоминаю как раз о деньгах». «Ах, да, извини, дружище», — хлопнув ладонью по лбу, сказал Боря. «Вылетело совсем. Пойдем, я все тебе приготовил. Только давай еще выпьем. А то меня аж потряхивает. И чай мы не допили. Пойдем, в самом деле, присядем. Надо выдохнуть. Пойдем ко мне в кабинет». Они поднялись в большой Борин кабинет, весь из темного дерева и кожи. В этом кабинете было все так, как рисуется в воображении кабинет какого-нибудь лорда или барона. Туда принесли коньяк и чай. «Вот что это за жизнь такая?» — ворчал Боря. «Только начал радоваться, даже насладиться радостью не успел, а тут... Давай выпьем просто так. А то сейчас мне не до тостов и формальностей», — сказал Боря, и они выпили. «Пожалуй, хочу сигару. Давно этим уже не балуюсь, но сейчас хочу. Будешь?» «Если не ядерная, давай», — сказал Вадим. «Тоже давно не дымил». «Мне так Митьку жалко», — неожиданно нежно сказал Боря. «Но нельзя ему сейчас потакать». «Ни в чем, не настолько», — Боря показал кончик мизинца. «Совсем. Чудовищно себя ощущаю. Жалко его. Не понимаю сына своего. Но сейчас надо просто, как хирургу, без жалости. Давай за то, чтобы не ошибиться». «За это я выпью», — сказал Вадим. Они выпили. Боря принес сигары. Вадим выбрал среднюю, не очень толстую, и ту, которая выглядела не угрожающе. Боря же взял длинную-длинную. Закурили. Допили содержимое бокалов, налили еще. Выходили на балкон, курили и пили там. Возвращались, наливали. Боря включил Pink Floyd, старинный любимый обоими с юности альбом. Сидели и пили, слушали, смаковали каждый звук и каждую деталь музыки. Что-то вспоминали в связи с каждой песней. Выпивали еще. Вдруг в кабинет постучали. И заглянул Валера. Сказал, что Митя в своей комнате, но не спит. Ходит, свет не гасит. Еще он сказал, что жена Вадима задремала на диване в гостиной. Ей принесли плед. Боря отпустил Валеру, но распорядился пока не уезжать, а еще побыть в доме, пока все не утихнет и Митя не уляжется. «Завтра и воскресенье отдохнешь. Спасибо, иди». «Мы еще посидим», — сказал Боря Валере. Тот вышел. «Сколько он у меня работает?» — Боря задумался. «Лет 20 уже. А я никогда не знаю, о чем он думает, как относится к тому, что происходит, кого любит, кого не любит. «О, человек!» — Боря усмехнулся. «Давай за преданность. Я теперь понимаю, что преданность бывает важнее любви. Раньше я хотел, чтобы меня любили. Вот чтобы Валера любил. А сейчас знаю, что он меня не любит. Он мне предан. И это лучше, понимаешь?» «Понимаю», — улыбнулся Вадим. «Вот жена моя мной недовольна. Но спит там на диване, ждет меня и терпит. Преданность — великое дело. Это ты замечательно сказал. За преданность выпью с удовольствием», — весело сказал Вадим, и они выпили. «Но все же давай, дружище, к делу, а потом еще выпьем». «Вадик, тут же дел на одну минуту. Дал, взял и все. Ты лучше послушай».